Глава 21. Мирная жизнь. Хутор Терновая Балка, 1778 год. А на хуторе тем временем жизнь кипела вовсю. Новоприбывшие донские казаки обустраивали свои курени, приводя в них местных казачек, что ни день играли свадьбы, или просто устраивали гулянки без всякого повода, чисто для души. Чига на правах атамана не пропускал ни одного события, будь то обычная пьянка или кулачные бои, которые издавна любили казаки. Если раньше по традиции бились один берег с другим, то теперь в эти соревнования включились и донцы, не уступавшие местным в удали. Особенным вниманием пользовался новый друг Вальта Тихон, или Киёши, как когда-то называли того родители в далекой Японии. На его двуручную катану и расписное тело приходили посмотреть, как в музей. Чига, наблюдая за очередным боем, где Киёши легко одолел двух здоровенных казаков, не удержался от комментария. «Эй, японский душа! Ты хоть трошки поддавался, а то наш зосим сраму наберутся!» Киёши, вытирая пот со лба, ухмыльнулся. «Чига-сан, если я буду поддаваться, то как же ваши моряки научатся драться по-настоящему?» «Да уж!» — хохотнул Чига. «Твоя правда, брат! Лопи по мордасам, нехай понимают! Глядишь, так перемут твою науку, в скорости зачнут тебе харю чистить!» «О, это была бы большая честь для вашего хутора!» — парировал Киёши с серьезным лицом, вызвав ухмылку теперь уже на лице атамана. Всех казаков, особенно Чигу, чрезвычайно забавляло, как Киёши заменяет «Л» на «Р». Поэтому они всячески подтрунивали над ним, придумывая разные хохмы на эту тему. Однажды вечером, когда Чига, Валет и Киёши сидели за столом, попивая горилку, атаман в очередной раз захотел подшутить над японцем. «Слышь, Тихон, а как ты девку будешь соблазнять? Как на сеновал затащишь?» Киёши, не моргнув глазом, ответил. «Скажу ей, красавица, пойдем со мной, будь тебя любить». При этом он так яростно произнес слово «любить», как это присуще всем японцам, что, кажется, даже послышался звук топора, разрубающего полено. Чиг расхохотался. «Но, брат, от такого приглашения спаси Христос, чи радоваться, чи бечь подальше». Валет был на седьмом небе. Он чрезвычайно гордился своим другом, особенно когда тот запросто побеждал в рукопашную самых сильных бойцов, а своим японским мечом показывал такие чудеса, что даже бывалые казаки только восхищенно протягивали «ну». Вообще Киёши очень гармонично вписался в казачье братство. Если бы не цветные татуировки и японская катана, то он даже особенно бы и не выделялся на хуторе. Раскосыми глазами тут никого не удивишь, спасибо нагайцам. Да и в целом национальный состав местного контингента был настолько разнообразен, что, пожалуй, только африканец смог бы оказаться тут белой вороной. Как бы забавно это ни звучало. Когда на выгоне собиралась толпа, то впору было бы петь «Интернационал». Вот белокурый славянин стоит в обнимку с настоящим горцем, а рядом с ними улыбается чистый бату-хан в расшитом халате и с казачьими усами на азиатском лице. Кубанский говор беспрестанно мешался с кавказскими наречиями и при этом щедро удобрялся словечками из ногайских улусов. Одно слово — Россия. Тем временем наш герой почти не участвовал в этих игрищах. Лиза стала требовать к себе больше внимания, поскольку была уже не праздна на радость мужу и деду Калгану. Тот ждал внука как бога, уверенный в том, что будет именно казак. Старик уже предвкушал, как будет его воспитывать. А свободно от домашних дел время Демид любил проводить с Воронцовым за преферансом. Обычно они играли вдвоем, как говорят, с болваном, но иногда захаживал и сам капитан Никулин, и тогда уже расписывали полноценную пулю. «Господа, а вы слышали анекдот про одного офицера, заядлого игрока в преферанс?» — как-то раз начал Демид, раздавая карты. Никулин и Воронцов отрицательно покачали головами. «Так вот», — продолжил Демид, положив прикуп рядом с собой и для большей интриги накрыв его рукой. «Хоронят офицера, заядлого преферансиста. На похоронах стоят два его приятеля, партнер по игре. Один задумчиво говорит другому, указывая взглядом на покойника: «А вот если бы я тогда зашел с семерки пик, ему было бы еще хуже». Воронцов довольно рассмеялся. Он вообще любил и ценил разные приколы, которыми одаривал его Демид, понимая их эксклюзивность в этом времени. А вот Никулин лишь чуть улыбнулся и сухо произнес: «Раз. Пас. Пас». Демид открыл прикуп. Бубновый марьяж вызвал у капитана новую улыбку, и тот, по неписанным законам преферанса, наполнил бокал казака прекрасным шардоне. Так за игрой и беседами пролетали вечера. Демид совершенно вошел в местную элиту, и даже Чига со своим атаманством был ему теперь не чета. Однако и о воинской службе никто не забывал. Казаки по-прежнему несли дозор вокруг хутора и на вышках. Никулин регулярно проводил учения, показывая, как нужно оборонять хутор в случае нападения. «Господа казаки!» — громко обращался капитан к собравшимся. «Помните, что наша сила в быстроте и слаженности действий. При звуке набата каждый должен знать свое место!» Он указывал на карту хутора, расчерченную на сектора. «Николай, твои люди занимают северный редут. Игнат, ты со своими на южном фланге. Демид, твоя задача — организовать оборону моста». Казаки внимательно слушали, кивая в знак понимания. Никулин продолжал: «А теперь отработаем действия при внезапном нападении. По моему сигналу все занимают свои позиции. Готовы? Начали!» Звон набата разносился по хутору, и казаки, как по волшебству, рассыпались по своим местам. Некоторые, впрочем, не удерживались от комментариев. Где-то в толпе послышался недовольный голос: «Да чё мы мечемся, как ошпаренные? Нема ж никаких врагов!» На что Никулин громко ответил: «Тяжело в учении, легко в бою, казаки! Лучше сейчас попотеть, чем потом кровью умываться!» Учения продолжались несколько часов. Никулин гонял казаков, отрабатывая различные сценарии нападения из севера, из юга и даже внезапный прорыв через мост. «Враг прорвался в центр хутора!» — кричал капитан. «Как будем действовать?» Казаки, уже порядком уставшие, но все еще полные энтузиазма, перестраивались, создавая круговую оборону. «Вот так, молодцы!» — хвалил Никулин. «Запомните это чувство локтя товарища! В настоящем бою оно может спасти вам жизнь!» Наконец атаман выразил общее мнение. «Но, капитан!» — сказал Чига, вытирая пот со лба. «Загонял ты нас! Помилосердствуй!» Иван Никифорович хотел было возразить, но командирское чутье ему подсказало, что своим несогласием он может ослабить авторитет атамана перед казаками, и ненужное упрямство плохо отразится на моральном духе полка. Поэтому, чуть помедлив, Никулин провозгласил: «Благодарю за службу! Всем отдыхать!» Раз в месяц каждый должен был нести дежурство на дальнем кордоне, том самом, где когда-то Валет впервые увидел Ногайское кочевье и услышал голос прекрасной Малики. Дежурили обычно вдвоем, чтобы можно было спать посменно. Сам валет уже не ходил, как прежде, в одиночку. Теперь его неизменным спутником повсюду был Тихон. Демид же обычно отправлялся в дозор с потехой. После того, как тот женился на своей Анфисе, их дружба заиграла с новой силой. Теперь было о чем поговорить. Особенно Семен любил изливать душ своему другу о том, как несправедливо поступает с ним Жинка. Вообще, дальний кордон был хорошим поводом отдохнуть от домашних забот, и наши приятели каждый раз ехали туда, как на праздник. В этот раз к своему дежурству они подготовились как следует, запаслись изрядным количеством провизии, а Семен еще и прихватил бутылочку горилки, хотя капитан Никулин строго-настрого запретил спиртное во время службы. Впрочем, для Семена одна бутылочка была, как говорится, что слону дробина, поэтому нарушение не было таким уж злостным. Расположившись на уже хорошо знакомом читателю месте, в лощине у реки Терновки, они накрыли поляну и, выпив помаленькой, занялись своим любимым делом, а именно жаловаться на тяжесть супружеской жизни, точнее сказать, на несправедливость и глупость баб. Доминировал в этом занятии потеха. Демид же годами был старше товарища почти вдвое, хоть тот об этом и не знал, и успел повидать своенравных женщин 21 века, в сравнении с которыми заботливые работящие казачки, смиренно сносящие даже побои, говоря при этом «бьет, значит, любит», казались сущими ангелами. Поэтому наш герой в основном просто поддакивал, поддерживая друга в его страданиях. «Слыхал, Дема, есть такое вино, когда с него пробку сшибаешь, из бутыля пен брызжет, как с бешеной собаки», — начал издалека потеха. «Конечно, слыхал. Шампанское называется», — засмеялся Демид. Начало было впечатляющим. «О, как! Гарное словцо! Ладно, слухай дальше. Купил я такой вот бутыль у одного купца. Целый рупий отдал, не зажидел. Ну, думаю, порадую Анфисочку, нехай хоть один вечер не будет на меня наедать». Накрыла она стол, скатерку новую постелила. «Я еще, между прочим, конфект прикупил у того же торгаша, по его же советам, будь он трижды проклят. По пятаку за штуку содрал продажный душа. Утарь-то у Европах бабы любят такие угощения. Ну, думаю, шабаш. Чем моя Любушка хуже тамошних шалав? Всего 3 рубля вышло на круг. Барана можно было купить. А, сидим. Будто на именинах, смешно сказать. Разрядились даже по такому случаю. Анфиска сарафан новый напялила. Ну, и я тоже в чистой рубахе. Поставила она кружки, тоже новые, из белой глины. «А чего ж не бокалы?» — удержался Демид. «Кого?» — не понял Семен. «Дема, ты тоже иной раз как брякнешь что-нибудь, как в луж пернешь, балкалы какие-то еще выдумал. Ведь это и слов таких понабрался. Ладно, ты слухай, чуды». Начал я бутыль откупоривать. Она как бахнет. Видать, прокисло вино давно уж. Не зря мне рожа того купчина сразу не понравилась. Другой раз увижу, башку сворочу. Пробка Анфиски прям в лоб. Она в крик, пен полилась, залила и скатерку, и новомодные конфекты, и самой Анфиске на сарафан перепало. Что тут началось? Ах ты жир, откричит такой до сих пор. Ты на что наши деньги потратил, чтоб жену свою прибить до скатерти сгадить? И всякое такое разное в таком роде. А я сижу весь мокрый, как курица, и только мы глазами хлопаю. «Да, славно посидели», — заливал смехом Демид, представляя картину. «А самое обидное, что она, стерь, а после все одно то вино вылокла. Там в бутылке еще оставалось чуток. Меня на один зуб я и пинаться не стал. И конфект мокрый поснедал, не погребывала. И хоть бы какое благодарствие выказала, ну или там спасибочки сказал. Не боже мой!» Так и сидела с недовольной личиной. Ну, хоть в постельке поблагодарила, шампанское бабка этому делу дюжу располагает. Это уж как водится, — засмущался Семен. — Насчет любови она у меня горячая, нечего греха таить. Да тохма это у нас и так каждый день. Да спасибо могла бы и сказать, раз вот язык бы не отсох. Как казнить меня, так она завсегда рада утарить. К примеру, ну, явишься домой, чуть выпивши. Сразу начинает свою песню. Ах ты ж тертяка, пьяный, без роги да без руки. Ну и все в таком роде. И давай распекать, аж не к с меня искры летят. Я ее потихонечку да аккуратненько вразумляю. Шо ж ты, сучья морда, на мужа так гутаришь? Неужто казаку и выпить чуток нельзя? Чертов ты, сволочь! Эх, бесполезно. И вот завсегда так. Я одну ее подлость опровергаю, так она мне другую дает. Я следующую, она мне новую подставляет. И так у нас длится всеночной до самых петухов. Иной раз осточертеет ее слух, теду в сарай спать. Да, Сема, такая у казака тяжелая жизня. В поле враги рыщут, а дом сидит вражина еще похуже басурман. Семен с отчаянием опрокинул стопку, забыв даже чокнуться с товарищем. Его собственный рассказ сильно разбередил ему душу. «Ну, а с другой стороны, — продолжил Потех, немного помолчав, — бывает, придешь домой, ежели она молчит, не ругается. Я уснуть не могу, истинный бог. Чуть-то мне вроде как не хватает. Не могу заснуть, и шабаш». Я тогда ее нарочить затрону, и давай она на меня нападать. Стружку с меня сымает, одеваться некуда, нехай лютуя. А то токма на кровати, да в работе злее будет. Да, друг, как говорится, с бабами плохо, а без баб еще хуже, — заключил Демид, поднимая стопку. Ну, давай за наших жинок, без них жизнь была бы не та. Внезапно Потеха замер и сосредоточился. Даже Демид услышал, как в животе у того что-то булькнуло. «Ой, кажись, каун поганый был!» — простонал Семен, торопливо поднимаясь. «Вот же ж паскудница и тут напортачила! Говорил я, не надо моченый, лучше в свежий положила!» «Ведь знает, что не люблю я эту пакость!» — продолжал причитать он, пробираясь через кушери и на ходу развязывая тесемку штанов. «Иди, иди! Иди подальше! Нам тут ночевать!» — подтрунивал ему вслед Демид. Семен прислушался к совету и какое-то время еще продолжал с хруст веток, постепенно отдаляясь. Оставшись один... Наш герой, еще посмеиваясь, раскурил трубку и расположился поудобнее. Вдруг из зарослей послышался тяжелый стон, а потом снова хрустнули ветки. — Ты там либо свой навоз рухнул, — смеясь крикнул Демид, — тогда назад не вертайся, текай к речке купаться, не то всем на хуторе расскажу, — продолжал он шутить. — Тишина. Потом снова послышались приближающиеся шаги, но голоса Семен не поддавал. «Чего молчакуешь? Зараз всю душу выпустил!» — снова крикнул Демид. Без ответа. «Сема!» — крикнул он уже громче, но в ответ только снова похрустывали ветки все ближе и ближе. Причем Демид, прислушавшись, заметил, что звук уже не тот. Когда Семен пробирался через заросли, хруст стоял, как от медведя, а эти шаги были вкрадчивые, осторожные. Наш герой не на шутку напрягся. «Да ради самого Христа, подай ты голос!» — уже почти без надежды выкрикнул он. Шаги замерли, и через мгновение из кустов прямо на него вылетело что-то круглое, и, ударившись о землю, покатилось к его ногам. Казак уже успел разглядеть, что это было, но все равно еще не веря, опустил глаза в глупой надежде, что ему показалось. Но чуда не произошло. Это была отрубленная голова Потехи. Когда ошеломленный Демид снова поднял взор, перед ним уже стояло два татарина с нацеленными на него луками, затем появился и третий, на ходу вытирающий травой саблю, а потом, будто степная змея, из-за их спин проскользнула Малика. «Не ждал, муженек?» — спросила она, злорадно улыбаясь и сверкая глазами. Было видно, что татарка подготовила целую речь и сейчас находилась просто на вершине наслаждения, предвкушая расплату. Но Демид не хотел ее слушать. Он снова посмотрел на голову своего товарища. Только что Семен сидел тут с ним и смешил его до слез. А теперь от огромного доброго казака и самого близкого друга осталась только вот эта окровавленная кубышка с искаженными чертами. Демид никак не мог поверить в происходящее и, как завороженный, продолжал смотреть в неподвижное лицо потехи. Малика что-то продолжала говорить, сбиваясь от ярости с русской речи на татарскую, но слова ее не доходили до казака. Он был как во сне. Наконец она что-то напоследок выкрикнула, и когда он все-таки посмотрел в ее сторону, то увидел, как один из нукеров выстрелил в него. Равнодушно Демид наблюдал, как стрела сорвалась с тетивы и устремилась ему в грудь. Также равнодушно он остановил ее на лету своим намерением. Все вокруг замерло. Тяжело вздохнув, казак поднял с земли саблю, со зловещим шелестом вытащил ее из ножен и методично начал вырубать татар, так же, как они еще недавно рубили с потехой ветки для костра. Замахнулся было и на Малику, но не смог. Рука застыла в воздухе, как и стрела, продолжавшая висеть в пространстве. На ней Демид и сорвал злость, перерубив ее пополам. Две половинки поплыли в сторону, как в невесомости. Казак еще немного постоял, внимательно разглядывая лицо Малики. Застывшая ярость портила ее изначальную красоту. Взгляд характерника начал спускаться ниже, вспоминая то тело, которое он когда-то так страстно любил. От этих воспоминаний и близости Малики Демид вдруг почувствовал, как в нем начинает пробуждаться желание. Сам, не понимая, что делает, он связал бечевкой ей руки и ноги, затем повалил на траву и, уже не в силах сдерживаться, набросился на нее со звериным рычанием. В безумном порыве казак забыл про время, и оно снова побежало в привычном ритме. Малика начала выкрикивать проклятие и пытаться вырваться, но потом, так же, как и всегда, ответила ему не меньшей взаимной страстью. После того, как все закончилось и наваждение прошло, накатило угрызение совести перед Лизой. А когда его взгляд остановился на по-прежнему лежавшей рядом отрубленной голове Семена, ему и вовсе стало тошно. Застывшие глаза, казалось, смотрели на него с немым укором и как бы говорили: «Эх ты, друг называется». В это время Малика уже просто тихо плакала, перестав его проклинать. Демид встал, положил рядом с татаркой валявшийся неподалеку кинжал, чтобы она могла сама освободиться от пут. Не хватало еще, чтобы ее тут связанную потом волки растерзали. Какая бы она ни была, на смерти он ей все равно не желал. Потом вскочил на лошадь и молча поскакал прочь. Едва выбравшись из лощины, он было спохватился: надо бы забрать тело Семена, чтобы похоронить по-людски, но отмахнулся от этой мысли. Казаков пришлю. Желающие найдутся, тем более с убитых татар он ничего не взял, а там будет чем поживиться. А его на это проклятое место теперь никакой силой не загонишь. Однако, чуть проехав, он все же остановился. Гюрза тяжело сипела, и Демид вспомнил, что они с Потехой как раз собирались поить лошадей, да загутарились под горилку и позабыли. У него на глаза навернулись слезы. С момента, как они вместе весело смеялись, не прошло и часа. Казак свернул к ближайшему ручью и спешился. Пока кобыла жадно пила, Демид курил, опустив ноги в воду. Уже и трубка затухла, и гюрза, напившись, начала щипать траву, а он все сидел, безразлично глядя перед собой. Целая гамма чувств медленно переваривалась в нем. Боль от потери верного друга, угрызение совести перед ним же и перед женой, вновь вспыхнувшая страсть к восточной красавице и опять же злость на нее за погибшего товарища. Все эти мысли, как смерч, кружили вокруг него, создавая внутри апатичную пустоту. Эта пустота не давала ему подняться на ноги, поэтому он просто продолжал сидеть, глядя в прозрачную воду ручья. Внезапно мимо уха просвистела стрела и воткнулась в противоположный берег. Демид резко обернулся, и тут вторая стрела вошла ему точно в сердце. Потухающим взором он успел увидеть, как на него шла Малика и, крича что-то по-татарски, выпускала в него одну стрелу за другой. Поверженный казак плюхнулся в ручей и начал медленно погружаться в спасительное небытие.